После похорон императрицы некоторое время двор погрузился в тишину. Не было скандалов, ссор, куда-то исчезли интриганы и сплетники. Екатерина наслаждалась покоем и была удивлена, когда к ней потянулись вельможи, которые раньше старались ее не замечать. Первым посетителем оказался Никита Панин. Сначала Екатерина думала, что возникли вопросы по воспитанию наследника, Павла Петровича. Но Никита Иванович положил перед Екатериной пачку исписанных листов и попросил найти время для изучения документа. «Почему мне? Почему не Его Величеству?» — поинтересовалась Екатерина. «Не считаете ли, Никита Иванович, что у меня есть хоть крупица той власти, чтобы влиять на продвижение вашего проекта? Уверяю, это не так. Тут уж лучше к другой родственнице обратиться, Елизавете Романовне. Уж она лучше поспособствует продвижению вашего проекта». «Ваше императорское высочество, моему проекту нужен чтец умный, далеко вперед смотрящий. Вопросы, что здесь изложены, касаются больше будущего России, а я его, простите мою дерзость, связываю с вами», — поклонился Панин, умело замаскировав приверженность к ее персоне. «Приятно льстите, Никита Иванович. Скажите коротко, о чем написано в бумагах». «Коротко не получится, ваше императорское высочество. Вчитываться и обдумывать нужно». «И кто надоумил ко мне обратиться?» — подошла с другого бока Екатерина. Она никак не могла понять, что же вельможе от нее нужно. Верить вот так, запросто, она не спешила. Научена. «Недавний долгий разговор с племянницей моей, Екатериной Романовной Дашковой. Как многие утверждают, вашим искренним и верным другом». «Я внимательно прочту ваше предложение», — улыбнулась Екатерина. Теперь обращение к ней Панина выглядело как консолидация и расширение небольшого круга лиц, принадлежащих к высшему сословию дворян. Если Панин голову склонил и признал, знак. Он не юная девица Дашкова, он серьезный политик. К его словам могут прислушаться. А Дашкова-то не обманула. Разговоры ведет, мнение не изменила. Если ей удастся всех первых лиц государства вокруг меня организовать, то дело может положительно устроиться. Вот только Петр не упрямился. Да и тайная канцелярия не прознала. А то планы и разговоры всех на плаху приведут. Вечерами Екатерина читала и перечитывала документы Панина. Многое ей не нравилось, кроме одного. В его планах не было Петра Федоровича. Ей отводилась роль регента при малолетнем сыне-наследнике. Но никто же не заставляет ее говорить и спорить. Потемнит. Мнение пока говорить не будет. Важное уже свершилось. Ее во власти видят фигуры знатные в России. Как оно дальше сложится, потом увидит. Есть у нее верный Григорий, о ком она никому из заговорщиков говорить не будет. А в нужный момент посмотрит, устроит ее регентство при наследнике Павле или что-то другое получится.